хотят уловить в 20-летнем артиллерийском поручике Оксонского гарнизона предчувствие того, чем для него лично будет разразившаяся в 1789 году революция. На самом деле все обстояло гораздо проще и естественнее. По социальному своему положению Наполеон мог только выиграть от победы буржуазии над феодально-абсолютистским строем. На Корсике дворяне, особенно мелкопоместные, никогда не пользовались даже и в генуэзские времена теми правами и преимуществами, какими так дорожили дворяне французские. На большую и быструю карьеру по военной службе мелкопоместный провинциал с далекого, недавно французами завоеванного дикого итальянского острова ни в коем случае рассчитывать не мог. Если чем и могла пленить его революция 1789 года, так это именно тем, что только теперь личные способности могли содействовать восхождению человека по социальной лестнице. Для начала артиллерийскому поручику Бонапарту ничего больше и не требовалось. Практические заботы охватили его. Как для него выгоднее всего использовать революцию? И где сделать это лучше? Ответов было два. Первый — на Корсике, второй — во Франции. Преувеличивать размеры и температуру его корсиканского патриотизма в этот момент ни в коем случае не следует. Поручик Бонапарт в 1789 году не напоминал уже того десятилетнего злого волчонка, который так больно дрался во дворе Бриенской военной школы, когда товарищи передразнивали его корсиканский акцент. Теперь он знал, что такое Франция и что такое Корсика, мог сравнивать масштабы и понимал, конечно, всю несоизмеримость этих масштабов. Но дело в том, что даже и в 1789 году он не мог надеяться на то место во Франции, которое именно теперь, когда разразилась революция, он мог при счастливых обстоятельствах занять на Корсике. Спустя 2,5 месяца после штурма Бастилии Наполеон отпросился в отпуск и уехал на Корсику. Между многими другими литературными набросками Наполеон как раз в 1789 году закончил очерк истории Корсики, который он в рукописи дал для отзыва Рейналю и очень был обрадован лестным отзывом этого тогда популярного писателя. Сама тема показывает живейший его интерес к родному острову, еще до появления возможности начать там политическую деятельность. Прибыв домой, к матери, он немедленно объявил себя сторонником возвратившегося из долгого изгнания Паули, но тот отнесся к молодому лейтенанту весьма холодно, а очень скоро обнаружилось, что им и вовсе не по пути. Паули норовил совершенно освободить Корсику от французского владычества. А Бонапарт учитывал, что французская революция открывает новые пути для развития Корсики, а может быть, это главное для его собственной карьеры. Пробыв на Корсике несколько месяцев и не добившись никаких результатов, он снова уезжает в полк и увозит с собой младшего брата Людовика, чтобы несколько уменьшить расходы по дому для матери. Братья поселились в Валансе, куда снова перевели полк. Лейтенант Бонапарт должен был теперь жить вдвоем с братом и давать ему воспитание на свое очень скудное жалование. Иногда приходилось обедать одним куском хлеба. Наполеон продолжал усиленно работать по службе и читать запоем разнообразную литературу, усердно налегая на военную историю. В сентябре 1791 года он снова попал на Корсику, куда ему удалось получить перевод по службе. На этот раз он окончательно разошелся с Паули, потому что тот уже прямо вел дело к отторжению острова от Франции, чего Наполеон ни в коем случае не хотел. Когда в апреле 1791 года разгорелась борьба между контрреволюционным духовенством, всецело поддерживавшим сепаратиста Паули, и представителями революционных властей, то Бонапарт даже стрелял в мятежную толпу, напавшую на предводительствуемый им отряд. В конце концов он стал подозрителен и властям, так как сделал попытку завладеть крепостью без распоряжения сверху. Он уехал во Францию, где ему необходимо было немедленно явиться в Париж, в военное министерство, чтобы оправдаться в своем несколько сомнительном поведении на Корсике.